то он за молоточки бы не зацеплялся. А как бы за молоточки не зацеплялся, молоточки бы не стучали. Кабы молоточки не стучали, колокольчики бы не звенели. А кабы колокольчики не звенели, и музыки бы не было. Захотелось Мише узнать, а правду ли говорит царевна Пружинка? Наклонился Миша и прижал ее пальчиком. В одно мгновение пружинка с силой развелась, валик быстро завертелся, молоточки часто застучали, колокольчики заиграли дребедень. И вдруг пружинка лопнула. Все умолкло. Валик остановился. Молоточки попадали. Колокольчики свернулись на сторону. Солнышко повисло. И домики изломались. Тогда Миша вспомнил, что папенька не приказывал ему трогать пружинки. Испугался и проснулся. Так это был сон. В одной очень далекой стране, Бразилии, жил храбрый охотник Орлиный Глаз. И был у него сын, звали его Хосе. Однажды Орлиный Глаз принес из джунглей детеныша королевского удава. Еще издавна всем жителям этой страны было известно, в дом, где живет прирученный удав, не заползет ни одна змея, не заберется ни один зверь. Маленький удав очень понравился Хосе, и он назвал его Стронгом, что означает «сила». Куда бы ни шел Хосе, за ним неотступно полз Стронг. Школа находилась в соседнем поселке. Путь в лес. Рядом с ними всегда полз Стронг. Каждый день он провожал своих друзей и терпеливо ждал. Однажды Педро захотел поймать гигантскую редкую бабочку. Хосе остался ждать у дороги, а Педро полез в чащу. И вдруг... Хосе сразу понял, что стряслась беда. Он бросился на крик и в ужасе замер. Огромный ягуар, скаля зубы, придавил Педро к земле. Рука друга была в крови. Держись, Педро, у меня есть нож. Хосе выхватил охотничий нож отца и бросился на помощь другу. Но ягуар одним ударом лапы сбил с ног мальчика и только приготовился броситься на него, как вдруг рядом точно молния блеснуло тело Стронга. В одно мгновение удав обвил кольцами хищника, и все было кончено. А ты смелый, ты настоящий друг. Да нет, плохо бы нам пришлось, если бы не Стронг. Стронг, да я тебя обниму. Жаль, что Стронг не умеет говорить. Ага, конечно, жаль. На мою рубашку, завяжи руку и вперед, за мной. Стронг, вперед! Лианы, лианы, здесь львы и обезьяны, и крокодилы здесь недалеко. Но рядом вдруг ты знаешь, и потому шагаешь по джунглям, по джунглям. По джунглям, по джунглям, по джунглям спокойно и легко. По джунглям. под джунглям, под джунглям спокойно и легко. Гонсало, сын жадного и толстого лавочника, каждый день приставал к отцу. Купи мне стронга, ну купи мне стронга. Я попробую. И он отправился в дом Орлиного Глаза. Продай мне стронга, я хорошо заплачу. Стронг вырастил моего сына. Он не раз спасал ему жизнь. Я дам тебе много денег. Целую 1000 песо. Хочешь 2000? 2,5. Есть в жизни многое, чего нельзя купить за деньги. Друзей не продают. Уходи. Так и пришлось лавочнику уйти ни с чем. Но с этого времени Гонсало возненавидел Хосе и Стронга. Однажды во время урока Хосе услышал тяжелые удары. Мальчик вскочил и бросился из класса. У порога школы бился о землю Стронг. Стронг, что с тобой? Хосе обнял голову удава и увидел. Она была облита кипящей смолой. Воды! Скорее воды! Педро принес из колодца ведро воды, и Хосе стал лить ее на голову Стронга. Вода облегчала боль. Вдруг Педро заметил консервную банку с остатком смолы. Я знаю, кто это сделал. Это Гонсало. А ну иди сюда. Иди сюда. Это не я, не я, это... Нет, это ты. Банка из вашей лавочки. Он первый на меня напал. Дай, Хосе, я стукну его как следует. Погоди, погоди. Убирайся отсюда, слышишь? Не смей подходить к нам. В школу ходи один. И запомни, у тебя больше нет друзей. Стронг ослеп. Неделю Хосе не ходил в школу. Ухаживал за больным Стронгом. На следующее утро Хосе хотел незаметно от Стронга уйти в школу. Стронг двинулся за ним. Останься дома. Не хочет. Ну ладно, пойдем. Идем. Потихонечку. Стронг. За мной так. Сюда, ага. Теперь сюда. Так-то. Как и прежде, Стронг каждый день провожал Хосе и его товарищей в школу. И только Гонсало ходил в школу один. Друзей у него больше не было. Знаешь и потому шагаешь под джунглями.